Глава 16. Сбывшиеся легенды. Истинный мировой порядок. Библиотека воображения не поражала. Сравнительно небольшая, с учетом размеров самого дворца, она напоминала районную, в которую Семен частенько ходил в детстве. С той лишь разницей, что в районных библиотеках не делают стены из черной с искрой мрамора. И вряд ли там увидишь стол для дежурного охранника, тем более из красного дерева. Да и стеллажи обычно не позолочены, и книги не прикованы к тем стеллажам тонкими серебряными цепями. «А так очень даже похоже», – решил Семен, оглядывая помещение. Не очень высокий потолок светился равномерным матовым светом, удобным для чтения, и создавал иллюзию дневного облачного неба. Ряды блестящих стеллажей часто перегораживали библиотеку, оставляя между собой одинаковые узкие проходы, аккурат, чтобы двум человекам разминуться. Стеллажей было много, книг на них тоже хватало. «И где же нам искать тот список адресов?» – сомнением покачала головой Оля. «Все подряд, что ли, открывать и читать?» «Запаримся!» Семен прикинул на глазок, сколько здесь книг. «Эдак неделю копошиться придется. Давайте думать логически». «Давайте!» Охотно подхватил идею Мар. «Логика. Что может быть вернее и надежнее? Используя логику, можно точно установить, что 2×2 все равно равно 5, или 7, или 123, смотря какой логикой пользоваться. Или что молоко сокращает жизнь, а табак и ром ее удлиняют. Или, если уж на то пошло, можно абсолютно однозначно доказать, что никакого кардинала императора на свете не существует, и миров заодно тоже нету. А имеется твой пупок, который, по сути, и есть само мироздание в его обнаженном виде, в опупенном. Давайте, давайте рассуждать логически. Я за». «Тьфу на тебя!» – рассердился Семен. «Я по делу говорю, а ты все развлекаешься. Знаете что? Сдается мне, что адресная книга вряд ли будет стоять на полке, прикованная к ней пижонской цепочкой. Все же рабочая вещь, справочник. Скорее всего, здесь должен быть специальный отдел дворцовой литературы. Всякие архивные документы, чертежи, описания, адреса и прочее. Пойдемте поищем». Семен направился было к стеллажам, но, вспомнив, о чем-то остановился. «Вы книги на всякий случай не открывайте, мало ли что в них понаписано». Семен обернулся к друзьям. «Марк как-то рассказывал мне историю об одном из своих хозяев, которого чуть молниями не убило, а он всего лишь под обложку ненароком заглянул. Так что осторожность и еще раз осторожность». И вошел в ближайший проем между стеллажами. Оля с опаской поглядела на столь грозные книги. Пошла соседним проходом. Мало ли что, хоть до Симеона докричаться можно. А Хайк, усмехнувшись, выбрал дальний стеллажный коридор. Он допускал, что книги могут быть опасными, но не настолько же. Самое ужасное, что может стрястись, искренне считал черепаховый боец, это если тяжелый том тебе на ногу упадет, не более. Семен шел между книжными стеллажами, поглядывая на корешки фолиантов. Золотые надписи на многих из них потускнели от времени, стали нечитаемыми, а те, которые еще можно было прочитать, ничего Семену не объясняли, потому что в основном состояли из странного вида иероглифов или пиктограмм, хотя иногда встречались и вполне понятные названия. Производственная некрономика, например, или высшее блаженство, практическое руководство по достижению, или есть ли смерть после смерти. Читать такие названия было интересно. Книги просились в руки, но Семен проходил мимо. В первую очередь надо было отыскать адресную книгу. Лишь один раз Семен остановился и снял с полки тяжелый том. Его привлекло вытесненное изумрудной самоцветной вязью название «Социальный уклад, быт и нравы вампирьей общины», сочинение некой адепки 8-го курса Вольхи Редной. От книги в кожаном переплете пахло древностью и еще почему-то чесноком. Полистав жесткие пергаментные страницы, посмотрев на изящные живые гравюры, Семен с сожалением вернул книгу на место. Вникать было некогда. Ряд тянулся и тянулся, изредка перемежаясь разрывами для перехода в соседние ряды. Сколько Семен не приглядывался, однако так нигде и не увидел тематических пояснительных табличек. То ли книги были расставлены абы как, бессистемно, что вряд ли, то ли он не понимал той системы. Семен свернул в соседний ряд, в тот, где шла Оля, и увидел ее невдалеке, присевшую на корточки и внимательно разглядывающую что-то на полу, что-то черное, прямоугольное. «Оля, с тобой все в порядке?» Семен быстрым шагом направился к девушке. «Да». Оля глянула на Семена удивленными глазами. «Смотри, кто-то книгу сжег. Древнюю? Зачем? Я хотела тебя позвать, но ты уже сам пришел». Семен присел рядом с девушкой, посмотрел на черное пятно. Это действительно была книга. Вернее, раскрытая обложка от небольшой книги. Поверх обложки и вокруг нее тонким слоем лежал пепел от сожженных страниц, старательно растоптанный. На пепле едва заметно отпечаталась чья-то подошва. Видимо, топтали со стервенением, чтобы даже погорелым останкам нельзя было восстановить уничтоженный текст. Семен осторожно двумя пальцами взял обложку и перевернул ее. На лицевой стороне не было никаких надписей. Брезгливо уронив закопченный прямоугольник на пол, Семен встал и оглядел стеллажи. Встала и Оля. «Хм, откуда книжка взялась-то?» Озадаченно пробормотал Семен. «А, вон откуда!» Один из стеллажей несколько отличался от прочих. Книги в нем располагались не как обычно, плотная обложка к обложке, а словно на выставке продажи, каждая в своей ячейке, лицевой стороной к посетителю. Весь стеллаж, точно бронестекло, закрывало едва видимое темно-зеленое сияние. Ячейка, оказавшаяся аккурат перед лицом Семена, была пуста. Лишь на задней стенке тускнела небольшая бронзовая табличка с выгравированным на нем мелким текстом. Семен задрал голову. Над верхними ячейками тянулась алая предупредительная надпись. «Совершенно секретно. Доступ только для императора». «Значит, кардинал-император поработал», – решил Семен. «Больше некому. И чего он на книжку взъелся? Прям бегущий вместе сам по себе». «А ты что, до сих пор не сообразил, какую именно книгу он спалил?» – удивился Мар. «Вот те раз. Да ты ж ее сам в руках когда-то держал». «Не сообразил», – признался Семен. «Да мало ли, какие книжки я в руках держал-то, все не упомнить». «Ты к пустому ящику внимательнее приглядись», – посоветовал медальон. «Там внутри написано. Я вот прочитал и сразу догадался». Мар едва слышно хихикнул. Семен последовал совету. Хотя видно сквозь магическую защиту было плохо, но Семен все же разглядел слова, выгравированные на бронзовой табличке. «Книга базовых первичных заклинаний. Единственный экземпляр». «А-а-а!» С пониманием протянул Семен. «Та самая, из которой я когда-то страничку утянул. Ну все, Мар, нету теперь никаких первичных заклинаний. А может, оно и к лучшему?» «Разумеется, к лучшему», — охотно согласился медальон. «Никто больше той неуправляемой магией не воспользуется. Не устроит рам-тарарам и бумсик в общемировом масштабе». В тот же миг, словно опровергая слова Мара, где-то неподалеку тяжело ухнуло. Как будто железную сваю с потолка уронили. Пол под ногами Семена и Оли вздрогнул. Роняя книги, опасно закачались стеллажи. «Бежим!» – крикнул Семен, хватая девушку за руку. «Задавит!» Они опрометью кинулись прочь, к выходу из книжного коридора. Семен бежал и слышал, как медленно валятся позади них стеллажи, как рвутся и звенят серебряные цепи, как дробно падают на пол книги. Бежал изо всех сил, потому что стеллажи впереди тоже качались. «Это землетрясение!» – верещал перепуганный Мар. «Семен, небо тускнеет, дворец рушится! Нет, хуже, это конец света! Конец мирозданию, конец мне! А-а-а-а!» Семен с Олей едва успели выскочить из-под разваливающихся стеллажей. Позади что-то грузно осело, раздался пронзительный скрежет, и все стихло. Семен обернулся. Библиотека, такая аккуратная минуту тому назад, сейчас напоминала безалаберный склад вторсырья, где в одной куче валяются и никому не нужная макулатура и цветной лом. Книги, развалившиеся стеллажи, порванные цепи – все вперемешку. И над этим жутким безобразием, способным довести настоящего книголюба до инфаркта и быстрого посмертного существования, клубилось облако пыли, мелкой книжной, от которой свет в зале действительно заметно потускнел. «Это... что это было?» – воскликнула Оля. «Семен, ты...» Девушка ойкнула и спряталась к Семену за спину. Впрочем, и Семен невольно подался назад.